На этом они расстались. Некоторые свидетели рассказывают еще об одном курьезе этого дня. Якобы на выходе процессия вождей едва не столкнулась с донельзя растерянной, словно у нее сумочку украли со всеми документами, женщиной. Это была Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры СССР. Ее, оказывается, никто и не известил об историческом событии. Вот так сквозь нещедрые рассказы и беглые реплики очевидцев выглядела зловещая встреча в манеже. Никто не знал, чего еще ждать от нашей партии. Кое-кто задавался вопросом, будут ли репрессии. Большинство все-таки склонялось к тому, что обойдется идеологическим зажимом, но, может быть, обысками, конфискацией картин, широченной на всю страну кампанией писем трудящихся, всенародным позором, карикатурами и прочим свинством. Все это, конечно, разыгралось, но как-то виловато, не на полных оборотах. Казалось, что власти придержащие ждут чего-то еще. В литературных кругах либерального крыла гуляли веселенькие разговоры. Скоро, мол, братцы, и наша очередь придет на промывку мозгов. Как раз в этот период Ваксон не нашел ничего лучшего, как вылезти со своей повестухой «Цитрусы из Яффы». Номер «Юности» с цитрусами уже был готов к выпуску, когда Килькичев затребовал верстку повести. Выпуск был остановлен. Прошло несколько дней, и Ваксон вместе с главным редактором Луговым были вызваны к идеологическому дуче. В утро встречи Ваксон после большого загула мирно дрых на своем модном спальном приборе под названием «кресло-кровать». Проснулся он ровно в 10 часов, то есть как раз в то время, когда должна была начаться аудиенция на Старой площади. Вскочил, натянул джинсы, купленные прошлым летом на варшавской толкучке, помчался. Над январской Москвой гуляла недобрая низкая туча, хлестал ледяной дождь. Люди скользили, таксист матерился. Позже Ваксон рассказывал Роберту и показывал в лицах, как было дело. Он входит в приемную Килькичева, как ни в чем не бывало. Там мечется в отчаянии советский классик Луговой. «Вы с ума сошли, старик, на 40 минут опоздать к секретарю ЦК!» «Боже!» — выкликает вошедший, совсем неуместный в данном учреждении адрес. «Да у меня часы барахлят!» Помощник бежит через приемную в кабинет. Оттуда выкатывается собственной персоной Геноссе Килькичев. «Ага, Ваксон появился!» «Ну, давайте, заходите все, то есть оба!» «Да перестань, Луговой, нервничать! Мы ведь тоже с тобой были молоды, знаем, как часы барахлят!» «А вам, Ваксон, я бы все-таки порекомендовал не злоупотреблять напитками!» «Ладно, не притворяйтесь паенькой, у нас тут информация идет широким потоком». Пока рассаживались и получали по стакану нашего марксистского чайку, Дучи успел прокрутиться на своей табуретке и перебросить через стол верстку цитрусов, щедро разукрашенную его красным карандашом. «Представляешь, Роба, до чего мы дошли? Секретарь ЦК КПСС лично редактирует молодежную повесть начинающего автора. Поистине нет предела заботе партии о литературе. А особенно, товарищи инженеры человеческих душ, обратите внимание на мои пометки там, где фигурируют неуместные шуточки в адрес Сталина Иосифа Виссарионовича. Ну вот вам пример. Я открываю коробку папирос «Герцеговина Флор» и курю, как какой-нибудь Сталин. Но что это такое? Нельзя, нельзя, товарищи, смешивать трагедию с фарсом. При каждом замечании такого рода Килькичев суровым взглядом своих глазенышей впивался в члена своей номенклатуры Бориса Лугового, а потом, подмаслив этот взгляд, поворачивался к Ваксону, у которого часы барахлят так, что позволяют ему опаздывать к секретарю ЦК на 40 минут. Встреча продолжалась не меньше часа. после чего Луговой и Ваксон